Переходим к 27-му понятию. Закон кармы. Написано так. Закон кармы. В какой-то мере этот закон перекликается с одним из главных духовных знаков евангелистов. Человек изначально грешен грехом Адама и Евы. Закон кармы – это закон причинности. Предельно упрощено. Первое. Каковы причины, таковы и последствия. Второе. Все на свете имеет свои причины, они дают путь, по которому нужно пройти, совершая определенные поступки. Если причина зависит от зла, то и поступки будут злыми. Но по мере совершения зла в поступках может наступить осознание содеянного зла и очищение от грехов. Происходит изменение причины. Человек может через будущие поступки искупить грехи или выполнить свою карму. Ну, это, конечно, упрощенное определение. Очень упрощенное. И дело в том, что в мире запредельном, там причины и следствия не могут меняться местами. И причина может выражать следствие, следствие выражает причину. И причины и следствия могут быть одномоментно, пребывать в одном времени и пространстве. Или наоборот, может быть, такие моменты, когда нет ни следствия, ни причин, даже такое может быть. Ну, видимость, во всяком случае, такого быть, что нет ни следствия, ни причины. То есть существование ничто причины. Существование ничто причина и ничто следствие. Это такое своеобразное состояние, когда происходит процесс превращения энергии времени уже в какие-то видимые такие, с наличием пространственных энергетических структур моментов. Я о законе кармы не хочу говорить очень много, потому что об этом пишется, может быть, чересчур много в различных книгах. Пишется по-разному, пишется замечательно, прекрасно, пишется несколько странно иногда, на мой взгляд. Но хочется сказать, что карма – это естественное существование жизни в ее монадическом пути. Карма как долг – это понятие свойственно, конечно, более как бы плотным, что ли, существам, как мы, например, ну, подобным нам. То есть то, что живет в более плотных сферах. Чем тоньше сфера, тем понятие кармы из понятия долг переходит в понятие блаженства познания, потому что преобразование одного вида энергии в другие, оно дает удивительную радость человеку, если он сможет это, конечно, сделать. И при уровне блаженства познания, очень, ну, это чрезвычайно высокий уровень, человек практически, он видит все вперед, видит все, что позади него, видит, что кругом него, и во всех мирах он видит свое выявление, свое отражение, во всех деяниях Господа он видит свои поступки, и поэтому он при такой всевидимости, он не может уже идти по пути искупления кармы, он идет по пути преобразования кармы, и, ну, это может быть называться не убеганием, а как бы обгоном кармы или очищением кармы, исчезновением кармы даже, может быть, как долго. Но карма все равно остается, карма уже в другом понятии, карма как истинный смысл течения жизни, стратегического течения жизни, монадического ее проявления. Кармические принципы, они для людей плотных, как мы, плотных телах, они, конечно, очень суровы, и часто мы обижаемся на те или иные несправедливости, которые падают в нашу голову, но поймите, что именно вот наше несовершенство именно уровневое, наше несовершенство эволюционное по пути эволюции, оно уже предопределяет многое, кармически тяжелое, кармически катастрофическое, даже я бы сказал, в наших деяниях, в нашей жизни. войны на земле, несправедливость, жестокость, глупость, невежество. Все это, конечно, свойственно нашей планете, наряду, конечно, с высочайшими достижениями. Я уже говорил о том, что наша планета отражает все миры космические, которые живут как близко от нас относительно, так и далеко от нас. И, конечно, кармическое наследие нашей планеты очень непростое, ввиду того, что Солнечная система находится на окраине галактики, а окраина галактики — это самая благоприятная часть для космического зла, вообще для демонических сил тоже. И поэтому, конечно, кармическое наследие, кармические всякие у нас мытарства, они чрезвычайно тяжелы. И преодолевать это все приходится порой в невероятно сложных условиях, ценой очень тяжелой. И сейчас наступил момент вот такого кармического кризиса планеты, когда она должна, мне кажется, выйти все-таки из него путем, конечно, тяжелым. И очень много она уже заплатила за это. И кровью, и жизнью людей, и вот такой какой-то как бы издевательством, что ли, над любовью, я бы сказал, потому что с любовью у нас очень неважно дело обстоит на планете, с истинной любовью. И любовь как, прежде всего, высочайшая вершина божественного озарения, божественной красоты, она, в общем-то, практически мало кем понимается, к сожалению. И поэтому вот в таких проявлениях очень тонких, деликатных человеческой жизни, в нативных проявлениях, это отсутствие этого понимания приводит, конечно, с очень сложным таким проблемам и образованию множества различных демонических структур, оснащенных аппаратом космических злых энергий, то есть аппаратами космозла. И люди, которые этого не понимают, многие, они творят очень такое как бы извращенное, утонченное зло, сами творят это зло, но еще Бейнс писал об этом как зло магнитного такого плана, демоническое магнитное зло, магнитные демоны. И вот эти магнитные демоны, еще, конечно, оснащенные энергией космозла, они, конечно, причиняют страшное разрушение не только в тонких телах, но и в сверхтонких, и даже более. Вплоть до монадического. Монадическое, конечно, не проникает, но, во всяком случае, очень тонкие такие нарушения возникают, которые очень трудно преодолевать, и поэтому кармические такие круги, кармические спирали, кармические узлы, они постоянно висят над человечеством и неожиданно, казалось бы, начинают обрушиваться в виде различных катастроф на человека. Карма, она не исчезает. Карму невозможно убрать. Можно только ее преобразовать. Поэтому закон кармы – это закон вечный. И на него нужно смотреть не с позиции того, что он суровый закон, или он какой-то такой закон малопонятный, может быть, с точки зрения обычного обывательского такого мышления Земли, или что это что-то такое, что как бы чуждо земной логике, или это что-то такое, как бы какая-то кара небесная за все, или что это такое изначальное, какое-то такое, как бы изначальное, что-то повисшее над человеком, изначальный меч правосудия, изначальный меч судьбы, который все время должен как бы отсекать головы непокорных или непонимающих. Понимаете, эта точка зрения на карму, она однобока, потому что такой карма сделала благодаря невежеству многих людей, именно такому кармическому, сказал бы, невежеству. Да, есть такое понятие кармическое невежество, потому что есть люди очень образованные во многих ипостасях, в науке и культуре, но кармически они мало что знают, к сожалению, и поэтому они расплачиваются за это очень тяжело. Бывает, что расплачиваются их близкие, их родные, их родственники, их дети, внуки. Вот что я хотел сказать о законе кармы, то, что обычно, ну, говорится немножко реже, чем то, что вы, конечно, хорошо знаете. А сейчас я попытаюсь в звуках показать понятие 27-е, закон кармы. Переходим далее к 28-му понятию, закон космического магнита. В книге сказано, что закон космического магнита – это один из основных законов космоса. Это закон гармонии между положительными и отрицательными энергиями времени и их дочерними формами, энергиями образования звезд, планет, галактик, энергиями образования мерности пространства и так далее. Ну, определение это, оно, конечно, известно, в особенности понятие это стало очень распространенным и популярным, когда Рерихи, семья Рерихов, она стала как бы выводить в свет знания учителей Шамбалы. И закон космического магнита, конечно, здесь является один из самых основных законов космоса. И, конечно, гармонизация положительных и отрицательных энергий – это фактически база, на которых, на которой, на энергия, на энергиях которых вот этих вот двух как бы основных таких комплексов энергии строится, можно сказать, такое энергетическое состояние космоса. И нарушение этого закона, конечно, приводит к печальным последствиям как в малых проявлениях, так и в больших проявлениях, как в малых сферах, так и в крупных сферах. Можно сказать многое об этом принципе, но я не хочу очень подробно говорить, потому что все постулативные определения этого понятия, они есть во многих книгах. Замечательно об этом написано у Рериха. Добавить свое я могу. То есть, как говорится, такое несколько иное рассмотрение, не то что отличающееся, но несколько иное такое рассмотрение закона космического магнита. Оно заключается в том, что это не есть какой-то такой незыблемый принцип, который очень жесткий по своему значению и очень непоколебимый такой. Дело в том, что этот принцип довольно гибкий, поскольку баланс между положительными и отрицательными энергиями времени очень затруднителен, особенно в тех зонах, подобных которых мы живем. Эти зоны, я бы сказал, неблагоприятные зоны для духовного преобразования энергетики, и в то же время являющиеся очень благоприятными для роста духовного, как бы от противного. Это такой парадоксальный момент получается. Вот в этих зонах закон, он проявляет себя двояко. Он проявляет себя как выразитель управления главнейшими потоками энергии космоса, основанных на положительной и отрицательной энергии времени. А следовательно, он является управителем как бы воли Творца, и не выразителем как бы так, а в большей степени управителем его воли, управляет как бы тем, что происходит. Если, скажем, гений, он дает как бы программу действий, и он реализует эту программу действий стратегическую. Вот. Он и дает, и реализует сразу в различных энергосферных проявлениях в жизни космоса. Так, тогда как закон космического магнита, он проявляется несколько иначе. Несколько иная точка зрения на закон космического магнита связана не только с тем, что он является законом гармонии между положительными и отрицательными энергиями времени и дочерними формами, а еще в том, что он как бы стимулирует монадную энергетику Творца. Он как бы ее накапливает для того, чтобы влиять на балансирование между этими двумя энергиями. Он стимулятор еще во многом. И вот люди, которые встречаются как, по принципу космического магнита, они фактически притягиваются именно за счет вот этой стимуляции монадных энергий. который поступает, конечно, через различные ипостаси, через поле гения, в том числе человека. И они, вот эти люди, которые встречаются по принципу космического магнита, они в какой-то степени тоже гармонизируют положительные и отрицательные энергии времени, вернее, участвуют в этом процессе. Поэтому люди, которые живут по этому принципу, они являются, конечно, благостью для Всевышнего и являются как бы выразителями его принципов жизни. Космический магнит — это единство гармонизации всех сил космоса. Единство гармонизации всех сил космоса. То есть гармония, она находит здесь свое наипервейшее начало, наипервейшее воплощение. На принципе космического магнита фактически строится гармонизация всего и вся космической жизни. Подчеркиваю, в космической жизни. Божественная жизнь — это несколько другая ипостась, а именно в космической жизни. Взаимосвязи между различными галактиками, взаимосвязи различными ментальностями, скажем, различных народов, планет, преодоление барьеров сфер тоже это имеет колоссальное значение. Вот именно вот этот закон космического магнита. А сейчас я попытаюсь медитацией показать понятие 28-е, закон космического магнита. Thank you. Переходим далее. Понятие 29. Закон свободы воли и выбора. Закон свободы воли и выбора. Каждый волен выбирать свой путь. Но, проявляя волю, никто не должен сворачивать с намеченного пути, иначе свобода тюрьмой обернется. Если же волю не проявишь, то явится не только тюрьма, а наступит духовная смерть. Смерть духа и тела, дух уходит, а душа остается доживать, пока еще живом в физическом теле. Ну, последнее, конечно, очень неприятное и ужасное, и такое, к сожалению, происходит, особенно в последнее время. Закон свободы воли и выбора очень сложный закон, и понять его очень трудно с точки зрения наших земных привычных понятий. Видите, здесь как написано, если ты волен выбирать свой путь, но проявляя волю, никто не должен сворачивать с намеченного пути. То есть, если ты выбрал уже намеченный путь, ты должен идти уже твердо, не сворачивая, зная то, что тебя ждет. Заранее зная то, что тебя ждет, хотя бы в главном. Это очень трудно. И здесь, безусловно, нужна так называемая энергетическая ориентация. То есть, вот, собственно говоря, в чем смысл всех этих занятий, которые сейчас я провожу, в том, чтобы научиться ориентироваться в конкретике энергетического мира, в конкретике потоков энергетического мира, в конкретике энергопотоков, которые конкретизируются уже так называемых трансцендентальных бессознательных конструкциях, и которые должны каким-то образом осознаваться посредством образа, посредством мыслеформ, посредством каких-то моментов, которые не переходят грань нашего привычного сознания. Дело в том, что, как вы понимаете, мыслеформа, сама вещь по себе, с точки зрения, скажем, миров монадах, очень громоздка. Мыслеформа, она, несмотря на свою гибкость относительную по сравнению, скажем, ну, с вербальными конструкциями, конечно, она чрезвычайно гибка, но она очень громоздка по отношению к монадным мирам. А в мире бессознательного уже, когда человек может ориентироваться, не переходя грань сознания, имеется в виду вербального сознания, имеется в виду сознание именно схематического сознания, когда все стоит по полочкам, все закончено и все понятно и ясно. Вот. То здесь так называемая получается текущая конкретика, текущая преобразовательная конкретика, текущая конкретность в энергетических системах, в энергетических потоках. И мышление, оно носит характер такого переживания, что ли, чувственного переживания, чувственного полагания, и скорости здесь немыслимые. И, безусловно, человек, который так уже может мыслить, у него процессы происходят колоссальной скоростью, и слова там бывают очень редко. То есть мыслить словами, мне кажется, это страшно громоздко. Вот. Но, конечно, я вот почему так отвлекся, потому что именно вот уже умение мыслить энергопотоками может дать возможность почувствовать вот этот закон воли и выбора. То есть ты волен все делать, ты волен все совершать, но ты должен ориентироваться, энергетически ориентироваться в том, что ты собираешься сделать. Ты должен посматривать свою энергетическую реальность вперед. Ты должен ее видеть. Ты должен всеохватно замечать, что делается с тобой, что происходит кругом, что происходит с твоими близкими, с окружающим, с точки зрения энергетических потоков. И ты должен знать точно, что тебе надо делать. Должен знать, что тебе надо выбрать. И позиция твоя энергетическая должна быть очень точной и очень строгой. И этот поток, который ты уже выбрал как главный, как ведущий свой поток, как тот, который тебе нужен, ты должен за него держаться. Вот. Это глобальная такая магистральная река, энергорека, которой ты придерживаешься. И это не то, что иное, как река твоей монады. Это монада энергетическая, такая мощная такая лавина, может так выразиться, которая течет, и ты должен не сворачивать свои пути, ты должен просто в ней хорошо ориентироваться. И если ты начинаешь переходить уже на другие формы конкретики, уже когда твое сознание, оно не способно быстро, как импульс, лавировать во всех мирах бессознательного и постоянно проверять присутствие своего как бы внутреннего я в этом монадическом потоке, в твоем монадическом потоке, твоего пути, то если это не получается у твоего сознания, безусловно, тогда ты можешь ошибиться. Сознание ведь это не что иное, как импульс. Импульс, который ныряет в океане бессознательного. Вот такое сознание, оно значительно более совершенно, чем осознание, которое очень заскорузло и которое пытается просто свой плацдарм увеличить, наваливая всякие формулировки, наваливая всякие гипотезы. Конечно, в этом ничего плохого нет, в этих гипотезах, формулировках. Но дело в том, что это просто остается плоскости сознания, просто получается какая-то куча всяких построений, а сам океан вот этого бессознательного, в котором происходят истинные энергетические процессы, которые являются базовыми вообще для любого вида предметики конкретности, да, вот это все остается как бы неохваченным, и поэтому человек может совершать те или иные ошибки, причем довольно печальные, даже порой трагические, и здесь, безусловно, большая роль имеется в этом законе свободы воли и выбора. То есть ты проявляй волю, но если ты выбрал, то твоя воля должна быть неукоснительна. Свобода — это не есть скакание с одного потока на другой. Понимаете? Скакание имеется в виду не импульса сознания, а скакание своего как бы отношения, своей позиции личностной к тому или иному, так сказать, потоку, который ты выбрал. Потому что, в общем-то, идет поток. А мне вот мышление, если ударение поменять, оно идет конкретикой. То есть думать словами, думать вербально, это значит, вы отключаете свою личность от души, вы отключаете от океана бессознательного, и тем самым вы становитесь автоматом. В общем-то, это довольно опасная вещь. Хотя автомат может быть очень знающим и очень образованным, очень совершенным и очень уважаемым человеком, но он будет, по сути дела, автоматом с точки зрения именно вот этого закона свободы воли выбора. То есть свободы у него не будет, потому что он будет практически постоянно метаться от одной структуры энергетической, от одного потока к другому, потому что слова сами по себе не связаны с самими, так сказать, потоками, они являются просто как бы выбросами этих потоков, которые оформились в те или иные жесткие конструкции. Вот. Если, скажем, слово, истинное слово, которое было сказано впервые, оно являлось энергопотоком, вот и в Библии написано, вначале было слово, то есть сначала был энергопоток истинный, который потом размножился, раздвоился, растворился, расчетверился и стал уже с океаном, стал огромным образованием, вот, и в нем стали рождаться уже энергоформы построения, мысли формы построения, и стало все превращаться уже в то, что мы сейчас называем космосом, вот, духовным космосом, не физическим космосом, то современное понимание, то есть вербальности, современное понимание конкретики, оно, к сожалению, очень ушло от того, что было раньше. И вот это слово, оно потеряло это вот значение, я уже говорил. И свободы, вот именно свободы воли здесь нет, здесь и зависимость выбора. Человек зависит от выбора, зависит от воли, диктуемой ему, так сказать, обстоятельствами, то есть диктуемой ему теми или иными силами, которые не всегда бывают благоприятны ему. А свободы, то есть умение определиться самому независимо от каких-либо не было убеждающих обстоятельств, убеждающих его сил определиться, верно определиться, такой свободы нет. И поэтому вот проявление закона свободы и воли и выбора, оно ярче всего находит свое отражение уже в поступках людей, когда они как бы отрекаются от своей автоматики, они как бы бросают вызов автоматизму, стереотипам, которые у них были, и находят неожиданные решения, порой которые совершенно противоречат привычной житейской логике, даже привычному, в общем-то, мышлению, может быть, политическому, экономическому, и совершают в конечном итоге правильное действие, как выясняется, впоследствии. Вот что я хотел сказать о этом понятии «закон свободы воли и выбора». Сейчас я промедитирую понятие номер 29 «закон свободы воли и выбора». Переходим далее. Понятию 30-му. Зло космическое, космозло. В книге написано так. Зло космическое, космозло, сложное энергетическое образование, первопричина всех проклятий и несчастья человечества, планеты Земли и нашей галактики. Основа космического зла – подсечение времени от пространства в отрицательной мерности, то есть, проще говоря, непрерывное нарушение баланса между положительными и отрицательными энергиями времени. Недавно я беседовал по поводу космозла довольно долго. Это было, по-моему, на позапрошлом занятии. И я очень подробно говорил о космозле. И мне не хочется повторяться. Поскольку, я уже повторял, есть вопросы книги, которые пересекаются между собой, как бы, и, ну, есть опасность просто повторения того или иного понятия. Я хочу просто рассказать то, что я не рассказывал. И сразу же моментально делаю параллель между вот 30-м определением, 30-м понятием и 29-м понятием. Видите, здесь вот есть формулировки. Вернее, простите, между 30-м понятием и 28-м понятием. Зло космическое и закон космического магнита. Вот это вот вещи совершенно диаметрально противоположные. Если закон космического магнита – это закон гармонии между положительными и отрицательными энергиями времени, то космозло – это как раз основой его в непрерывном нарушении баланса между положительными и отрицательными энергиями времени. И вот в этом вот есть, так сказать, еще новый аспект, который как бы не подчеркивался особо в том, что я говорил, хотя я довольно подробно говорил о космозле. И вот здесь именно как раз предтеча того, что космозло, в принципе, все равно, оно обречено на гибель рано или поздно, потому что космический магнит, он настолько могущественен, что у нас все равно эти все как бы проблемы сверх образований отрицательной энергии времени, то есть идущей вот, уже построенных миров, это энергия опыта, как бы построенных миров, вот, и чрезвычайно ее большие накопления, они, в общем-то, все равно со временем сбалансируются космическим магнитом, вернее, Всевышним через закон космического магнита. И космозло все равно исчезнет, потому что оно не может существовать вечно. Это как бы нонсенс, это то, что не является естественным в мироздании. Это неестественная вещь в мироздании, хотя она и возникла, несмотря на свою чужеродность. И явление не столь долговечное, столько с точки зрения вообще, скажем, процессов, которые в космосе происходили. Но, конечно, нам, наверное, наш век, конечно, хватит, если так говорить, и преобразование этого баланса между положительной и отрицательной энергией времени, конечно, это вещь долгая, кропотливая. Но в определенных зонах пространства можно, конечно, добиться уничтожения космозла практически полного. В частности, нашей планете Земля. Это возможно через несколько десятилетий. При условии освоения знаковых знаний, которые, в принципе, как бы это сказать, совместимы абсолютно со всеми теориями, абсолютно со всеми учениями, касающиеся таинств бытия нашего. И это естественно, потому что эти знания самые древние. Самые древние невыразимые знания. Это знания бессознательного. Это знания владения бессознательным. А следовательно, это невероятное совершенствование нашего сознания. И космозло здесь, конечно, оно страшно тормозит это развитие, поскольку оно очень точно знает, куда бить. В отличие от зла демонического, которое является, в общем-то, при всей своей жестокости, при всей своей страшности, он является, в общем-то, воспитателем и очистителем. Хотя очень суровым очистителем. И ускорителем этого очищения, поскольку прохождение через ад быстрее. А космозло, оно является не ускорителем и не замедлителем, оно просто чужеродно. Оно чужеродно даже демоническому злу. Это демоническое зло, оно повинно в его существовании. Это безусловно. Что еще могу я сказать о космозле, вот в аспекте взаимосвязи с космическим магнитом? Никогда космозло, оно не может набрать такой потенциал могущественности, чтобы необратимо нарушить процесс консолидации положительных и отрицательных энергий времени. Никогда этого не может произойти. Во-первых, потому что космозло, оно изначально уже основано на паразитизме энергетическом, а паразитизм энергетический – это вещь, которая приводит к потере мощности рано или поздно. Это первое. Второе. Космозло, оно не способно создать настолько мощный ядерный потенциал, чтобы быть мозгом, что ли, всех энергий, может быть, негативных энергий, в том числе и демонических энергий, чтобы как бы управлять ими во все видения, во все услышания, во все слышания, во все оружие находиться. И третье, самое последнее, пожалуй, это космозло не может включиться в общий принцип космопостроения. Если демоническое зло включается в этот принцип, если оно способно как-то, так сказать, при всей своей негативной значимости способствовать строительству космоса в его, так сказать, циклах, ну, превращение энергетики, ну, говорится, разрушение построения, но, в принципе, это превращение энергетики все время идет. И оно, в принципе, ускоряет какие-то моменты, и даже какие-то моменты облегчает, это как-то не парадоксально. И оно, естественно, уходит при достижении высоких уровней, в частности, вот астрального существования. Вот оно, естественно, уходит, его просто нет, ему там не жить. Но оно всегда будет, потому что будут нарождаться новые мироздания, и, в общем-то, их духовность, она все равно будет связана с негативным моментом. Свет и тьма должна быть, эта диалектичность, она должна быть. Вот. Но в то же время, безусловно, при достижении вот каких-то очень высоких уровней, скажем, мирозданий дальше 11-го, то нарождение новых мирозданий будет, конечно, сопровождаться уже меньшими, так сказать, потерями в области света. Демонизма будет меньше вообще. Вот. То, что совсем демонизм исчезнет, я не знаю, будет ли это так. Вот. Трудно сказать, если это будет, это будет невероятно долго. Это практически для нас это вечно. Оно существовать будет, демоническое зло. Но демоническое зло – это естественная вещь, и не надо на него настраиваться как на что-то такое, как бы, фатальное, и что это, так сказать, что-то страшное. Да, оно могущественно, да, но могущественность Господа, она, безусловно, несравненно могущественна, потому что все идет от Бога, и сказать, зло создалось от Бога ввиду, в общем-то, какой-то жестокой необходимости эволюции, быстроты, что ли, эволюции. Вот. И даже мне кажется, что вот, скажем, черные ангелы, когда архангел Михаил, он восстал против Бога, возможно, потому что Бог не то чтобы этого хотел, но просто он знал, что это будет все равно. Потому что познание, так сказать, самого себя, Бога происходит совершенно в других ипостасях. Для нас Бог совершенен, для нас Бог как бы не эволюционирует. Но в иррациональном значении этого слова Бог эволюционирует. Иррационально, и он просто, видимо, посчитал нужным, чтобы нужно как-то, видимо, увидеть, узреть самого себя. И вот это вот как бы отречение своего сына, ну, по библейскому сюжету, это, в общем-то, естественная вещь. А вот космос – это вещь очень неестественная. И поэтому медитировать на космос зло я буду очень мало в звуках, потому что очень трудно вообще что-либо в звуковом плане изобразить. Я постараюсь сейчас показать зло космическое не в плане как бы данности, что ли, существующей на нашей планете в частности, а я хочу показать зло вот именно во взаимодействии с законом космического магнита, в противодействии с ним и, сказать, непринятии космического зла космическим магнитом. Здесь, конечно, очень много всяких аналогий можно провести. Например, потребность разрушить, потребность снова создать что-либо. Можно провести аналогию, скажем, с водой. Если бросаешь камни, что угодно бросаешь, вода все равно когда-нибудь становится все равно ровной зеркальной гладью, и все становится спокойным, несмотря на любые бури, которые там происходят. В общем-то, вот в этом еще может быть какое-то такое сравнение аналогичное такое с низкопоэтическое сравнение с законом взаимосвязи закона космического магнита и космозлом. Можно много другое в аналогиях приводить, чтобы было как-то понятно, что вот космозло, оно не может быть постоянно терзающим нас, и процесс его ухода с Земли, это является процессом ускорения. Просто можно процесс ускорить в десятки, сотни тысяч раз. Дело в том, что космозло и так бы ушло с Земли, но это произошло в значительно более долгий период времени, может быть, в сотни раз дольше, чем, скажем, несколько десятков лет. И вследствие этого, конечно, скорейший его уход, он, конечно, очень целителен, очень необходим нам всем. Потому что в одном случае мы можем очень многое потерять в эволюции, можем задержать свою эволюцию, а так можем проскочить какие-то неблагоприятные моменты эволюции. И мы сейчас проходим эволюционный кризис, все человечество проходит эволюционный кризис, причем он очень глобальный кризис. И, в общем-то, вот эти вот годы, которые мы сейчас переживаем, это, возможно, в самой точке этого кризиса, такие неприятные. Но дело в том, что это, так сказать, кризис, который постигает, так сказать, не только экономику, культуру, скажем, все, он постигает фактически вообще состояние нашей планеты в целом, и связан, конечно, безусловно, с нашей Солнечной системой, которая тоже очень болезненно воспринимает те или иные негативные явления на нашей планете. Солнце, в частности, очень болезненно воспринимает эти вот обратные посылы от Земли, которые идут в результате каких-то катастроф, каких-то несчастных случаев. И, безусловно, это очень пагубно отражается на его состоянии, хотя Солнце, оно всемогущественно, и оно всегда, в общем-то, выходит победителем из любых негативных явлений. Принято считать Солнцем, Солнце как бы идеально чистым, идеально мудрым источником. Хотя есть выражение «Солнце бывает пятна», но, в общем-то, пятна есть, это относительно, понимаете, холодные места. Тем не менее, существование космозла, оно все-таки пагубно влияет на Солнце тоже. Знаете, ну, там тоже какие-то определенные процессы, происходящие на нем, они, в общем-то, порождают не совсем хорошие явления. Это, конечно, спорно, но сказать, потому что это все не видно с точки зрения тонкого мира. Даже астрального мира это не так видно, хотя астрал засорен, но это все происходит в гораздо более тонких сферах, эти вот негативные явления. Я не только говорю об Уране, который является, по сути дела, именно вот как бы вот последом, что ли, как бы от женщины, что ли, если так можно выражаться. Вот, как Солнце, если как женщина, это послед как бы от женщины, вот, и который как бы вот энергетический послед. И потом он превращается вот это вот вещество, вот этот металл, Уран, и который, по сути дела, по идее, трогать не нужно, а он должен служить для определенного какого-то балансирования в недрах Земли. А если он выходит наружу, то надо, так сказать, каким-то образом то ли его закрыть, то ли, значит, каким-то образом преобразовывать эту энергетику уже в другую. Но это, в общем-то, вопрос уже особый, и он, конечно, страшно противоречит с общепринятым мнением, потому что это очень дешевое топливо. Вот, но тем не менее, даже возникновение урана где-то связано с космозлом тоже. Вот, ну, в общем-то, если не с ярким проявлением космозла, которое пошло миллион лет тому назад, а с, может быть, ленивым космозлом, который, в общем-то, могло оставаться ленивым и себя не проявлять. Вот. Но, тем не менее, все-таки именно вот это вот ленивое космозло, оно прародитель фактически вот нарушения баланса между положительными центрами энергии и времени, и которое в какой-то степени выражается в существовании именно вот этих энергоструктур, последов от Солнца, которые рождают уран. Так что уран — это вещь, ту, которую трогать нежелательно, потому что она действует не очень хорошо на тонкие структуры, просто нехорошо, и даже более тонкие, чем тонкие структуры, то есть сверхтонкие, даже ученые, вот, даже, пожалуй, до монадного не доходит, но где-то, в общем-то, это очень, так сказать, излучение достаточно мощное, и если нет особых защит, оно может где-то действовать не очень хорошо на тонкие слои душевного интеллекта человека. Вот что я хотел рассказать о космозле. Сейчас я сделаю относительно небольшую медитацию, и опять же подчеркиваю, что она будет проходить взаимосвязи понятий 28 и 30, то есть зло космическое и закон космического магнита. То есть наоборот, 28 это закон космического магнита, а 30 это зло космическое, космозло.